Василий, чокнувшись с женой, опорожнил свой большой бокал и тихо рассмеялся. Что-то вспомнил. Испрокажено боярами немало. Бог простит меня. Едут бояре на войну тяжело, неохотою. Павлушка дьяк разрядного приказа сказывал, вздыхают, молитвы шепчут, к легкости привыкли. Феоктиста Ивановна, слушая мужа, бросала робкие взгляды на его лицо с постоянно усмешливыми и черными, как вишни, глазами, под тонкими дугами черных бровей и густых ресниц. Подстриженные усики чуть-чуть скрывали крупные розовые и тоже усмешливые губы. «Такой не может быть праведником», — думала она. «Грешные глаза, грешные губы. Владычица небесная, за что мне такая беда? Опять феклушка затяжелела». Василий усердно жевал свинину и самодовольно говорил. — А Колычеву с моей легкой руки повезло. Царь приобидные глумы вчинил ему. Семка, государев шут, чурилка, детинка, хорош хоть куда, сумеет царя потешить. И вдруг Грязной стал сумрачным, вздохнул. — Эх, Господи! Жена с удивлением посмотрела на него. — Батюшка, Василий Григорьевич, вздыхаешь ты, я вижу. И тебе, видать, неохота на войну-то идти. Не похоже то на тебя. Василий еще раз вздохнул и перекрестился. — А тебе, яблочко мое неувидаемое, думаю, на кого я тебя спокину? Слукавил дядя. Думал он вовсе не о Феоктисте Иванне. Вспомнилась маленькая, нежная, ласковая, как птичка-малиновка, Агриппинушка, жена проклятого боярина Колычева. Вспомнилась зеленая, согретая солнцем, сосновая ветвь под окном боярининой опочивальни. Над этой широкой ветвью в солнечных лучах играли две красивые бабочки. Одна побольше, другая поменьше. Агриппинушка тихо прошептала, ласкаясь, хорошо бы и нам улететь из терема и играть, как играют эти два мотылька. Ну, разве сдержишься и не вздохнешь, вспомнив о том, что было дальше? О, Феоктиста, какое бы счастье, коли ты была такая! Точно сквозь сон слышал Грязной тихий, слезливый голос жены. — Государь мой, Васенька, красавчик мой, матушкина, да женина молитвы сберегут от стрелы и меча вражеского. Не кручинься обо мне, буду я молиться денно и нощно о тебе и о себе. — Молись, молись! — громко, с какой-то неприязнью в глазах и голосе, крикнул Грязной. — Молись! Чтобы одолеть нам боярскую спесь, чтобы побить нам и внутренних врагов, как бьем мы врагов чужедальних. И не унывай обо мне, рукодельничай, чадо свое малое расти, и всякое дело делай, благословяся. А государь твой и владыка, Василий Грязной, дело свое знает, и бесстрашие ему не занимать стать. И злобы ему на боярские утеснения никогда не избыть. Много горя колычевский род причинил моему отцу. Осудили его в те поры не по чести, ужо им. Да и не одному мне Грязному, а и многим иным худородным дворянам памятно своевластие бояр. У Кускова всю семью по миру пустил Курлятев. Наделил его болотной недрой, а себе пахотную лучшую землю утянул. Вишняков, что постельничем стал у царя, тоже посрамлен был Мишкой Репниным. Не по нутру ленивым богатинам, что царь к себе его во дворец взял. Грязной опять наполнил вином кубок и разом опорожнил его. — Бог правду видит, Васюшка, — скорбно воззрившись на икону, заныл эфиактист. — Не кручинься, не надо кручиниться. Глаза Грязного стали злыми, сверкнули белки. — Не бреши! — стукнул он кулаком по столу. — Да не ж ты я кручинюсь. Чем мне кручиниться? Радуюсь я, дуреха, войне радуюсь. Вель же хрюкают, сопят ровно опоенные свиньи, а мы... Нас много, больше бояр нас, мы ликуем. Никита Романович Адоевский, хоть и князь, а нашу сторону принял. Его тоже изобидели, в черном теле томят. Он слышал, будто государь сказал, что многие от этой войны славу приобретут и землю, и думное звание, поняла? Обожди. И ты у меня в боярских колымагах кататься удосужишься, и тебе люди до земли учнут кланяться. Чё ж мне, кручинец, подумай. Феоктиста уж и не рада была, что посочувствовала мужу. Такой он стал обидчивый. Прежде того не было. И гордость какая-то у него появилась, даже перед женой. И все говорит о боярах, о царских делах, о дворянах и о посольских приемах, а прежде, бывало, домом занимался, избиные порядки наводил, с плотниками да кирпичниками все советуется о квашнях, о корытах, о ситах, бочонках для продовольствия, заботится, или охотой да рыбной ловлей потешается, да крепостных мужиков на конюшне наказывает. Всегда у него находилось домашнее дело, теперь целые дни, а иногда и ночь пропадает невесть где на стороне. Сваливает то на дворец, то на пушечный двор, то на разрядный приказ, либо на тайные государевы дела. А бывает и так, что придет в полночь с ватагою дворян своих друзей хмельной и до утра бражничает, девок заставляет дворовых угождать. Срам и грех. Прежде никогда того не было. Грязной выпил еще и еще вина. Его глаза разгорелись хмельным озорством. — Человече, не гляди на жену многоохотно, — провозгласил он, будто поп на клиросе, — и на девицу красноличную не взирай с истомой, да не впадешь нагло во грех. Феоктиста, попросив у мужа разрешения, встала из-за стола и сбегала в девичью. Велела Аксютке, Феклушке, Катюшке и Марфушке удалиться в соседний дом сестры Антониды Ивановны. Раз о грехе заговорил, стало быть, надо девок угонять. Когда Феоктиста вернулась в горницу и села за стол, Грязной низким голосом затянул песню «Женское дело перелесливая, перелесливая, перепадчивая, в огоне жену одинаково пасть». Кудри его растрепались. Шелковый пояс на рубашке он распустил, напевая такие песни, что Феоктиста Ивановна слушала, краснела и отплевывалась. Раньше он не знал таких песен и был тише, смиреннее. Накричавшись вдосталь, он насупился, шумно поднялся с места и гаркнул голосом грубым, властным: «Жена! Или я тебя давно не стегал? Или ты думаешь, ослаб я? По что ты не велела подать мне коня? Не видишь, разве разгуляться захотелось доброму молодцу? Поеду к Гришке, к брату единокровному, на обыск ночной. Ловить будем беглых и бездомных, может, и знатная рыбешка попадет. Гришку сам царь объезжим головою поставил. Пошарим, в сокольничьих перелесках угодим царю. Не рука мне тут с бабами сидеть, ай да, клич конюха». Феоктиста Ивановна попробовала уговаривать мужа не ездить в такую позднюю пору, посидеть дома, как бы лихие люди не учинили какого-нибудь злодейства ему, Грязному. Ничего не помогло. Ругаясь и ворча на конюха и дворовых мужиков, топая с спагами, сел он при свете фонарей на коня и скрылся во мраке.